Дым рассеивается не сразу, так что у фликермена подрагивает рука, когда он тянется прикоснуться к моему головному убору. Прежний сгорел дотла. Вместо него появилась гладкая вуаль из перьев, не спадающая на плечи. «Ты похожа на птицу», — замечает ведущий. «Да, это сойка-пересмешница», — отзываюсь я, слегка взмахнув крыльями. «Как на моем талисмане, на брошке». По лицу ведущего пробегает тень понимания. Готова поспорить, ему известно, что птица не просто какой-то там талисман, что она означает гораздо больше. И если капиталицы увидели впечатляющую перемену костюма, то в далеких дистриктах эта сцена произведет эффект степного пожара. Впрочем, он продолжает делать хорошую мину при очень опасной игре. «Да уж, снимаю шляпу перед твоим стилистом. Вряд ли кто-то поспорит. Подобного мы не видели ни на одном интервью. Думаю, Цинна, тебе лучше выйти на поклон», — провозглашает он широким приглашающим жестом. Тот поднимается и, повернувшись к зрителям, коротко и грациозно кивает. «Мне вдруг становится страшно. Цинна, Цинна, что ты наделал? Что-то ужасное, непоправимое. Собственный небольшой мятеж. И все это ради меня. Помню, как он сказал: «Я привык изливать свои чувства в работе, так что если кому и сделаю больно, то себе одному». И вот уже сделанного не вернуть. Можно и не надеяться, что смысл моего волшебного преображения ускользнет от внимания президента Сноу. Зрители, пораженные до немоты, устраивают шквал аплодисментов. Я еле слышу сигнал окончания интервью. Время вышло. Цезарь благодарит за участие, и я возвращаюсь на место в теперь уже невесомом платье. Пит проходит мимо меня, избегая смотреть в глаза. Осторожно сажусь в свое кресло. Убеждаюсь, что не пострадала, если не считать еще не погасших струек дыма, и превращаюсь в само внимание. Цезарь и Пит еще с того раза сошлись на сцене точно приятели. Публика без ума влюбилась в этот дуэт, умеющий и посмеяться, и в нужный момент перейти к разрывающим душу сценам вроде неожиданного признания в обреченной любви. Разговор начинается с легких шуточек насчет пламени, перьев и пережаренной дичи. Однако все видят, что Пит озабочен, и Фликермен решает перейти сразу к теме, волнующей всех. «Скажи нам, что ты почувствовал, когда после таких испытаний узнал о квартальной бойне?» — забрасывает удочку Цезарь. «Я был потрясен. Представляете, минуту назад на экране показывали Китнис в очаровательном платье, и вдруг...» Пит умолкает на полуслове. «Ты понял, что свадьбы уже никогда не будет», — участливо произносит ведущий. Мой напарник долго молчит, словно взвешивая каждое слово, смотрит на онемевшую публику, потом на пол и, наконец, на Цезаря. «Как, по-твоему, наши друзья, собравшиеся здесь, умеют хранить секреты?» В зале слышны беспокойные смешки. Что это значит? Хранить от кого? За ними теперь наблюдает весь мир. «Абсолютно уверен», — отчеканивает Фликермен. «Мы уже поженились», — тихо говорит Пит. «Зрители в изумлении. А мне приходится спрятать пылающее лицо в складках юбки. Господи, куда его понесло?» «Но как же так?» — лепечет ведущий. «Ну, это был неофициальный брак. Мы не ходили в Дом правосудия, ничего такого. Видите ли, не знаю, как в других дистриктах, а у нас в 12-м есть собственный свадебный обряд. Его мы и провели», — поясняет Пит и рассказывает о поджаренном хлебце. «Ваши родные, конечно, присутствовали», — уточняет Цезарь. «Нет, мы никому не сказали. Даже Хемичу. Мама Китнис бы нас не одобрила. Понимаете, в Капитолии свадьба прошла бы без общего хлебца. И потом дожидаться было не в моготу. Поэтому как-то раз мы взяли и сделали это. И знаете, никакая бумага с печатью, никакой пир на весь мир не свяжет нас более крепкими узами, чем сейчас». «Но это произошло до объявления о квартальной бойне», — интересуется Фликермен. «Разумеется, до. Позже мы бы так не поступили». У Пита страшно расстроенный вид. «Но кто же мог знать? Ни одна душа в целом свете. Мы прошли через игры, мы победили, все умилялись, видя нас вместе. И тут словно снег на голову. Ну, то есть, как можно было такое предвидеть?» «Понимаю, Пит», — Цезарь обнимает его за плечи. «Целиком согласен с тобой. но я искренне рад, что вы двое хотя бы несколько месяцев наслаждались семейным счастьем. Публика оглушительно хлопает. Будто бы приободрившись, я, наконец, поднимаю лицо и одариваю зрителей скорбной улыбкой благодарности. Глаза чуть слезятся от дыма. Это сейчас очень кстати. «А я нет», — неожиданно возражает Пит. «Лучше бы мы подождали, когда все решится официальным путем». Фликермен даже отступает на шаг. «Разве краткое счастье хуже, чем никакое?» «Пожалуй, Цезарь, я бы с тобой согласился», — с горечью продолжает Пит. «Если бы не ребенок». «Ну вот, он опять это сделал. Устроил подлинный взрыв, уничтоживший все старания предыдущих участников. А может и нет. Может, в этот раз он поджег запальный шнур от бомбы, сооруженной другими трибутами, в надежде, что кто-нибудь бросит искру. Думаю, люди ждали этого от меня, облачившейся в платье невесты. Если бы они знали, насколько я завишу от своего стилиста, тогда как Питу довольно и собственного ума». Выстрел гремит в виде многочисленных грозных выкриков с мест, обвиняющих Капитолий в несправедливости, в варварстве и жестокости. Даже самые преданные столицы, самые жадные до кровавых зрелищ люди не могут хотя бы на миг отмахнуться от ощущения бесчеловечности происходящего. Я беременна. Новость не сразу до всех доходит. Она ударяет, как молния, проникает в умы. Подтверждается голосами соседей, и вдруг толпа начинает реветь, визжать и вопить, точно стадо израненного скота. Слышатся крики о помощи. Ну а я? Знаю, камеры взяли мое лицо самым крупным планом, но мне не приходит на ум опять закрываться, потому что в эту минуту я тоже пытаюсь переварить слова Пита. Разве не это сильнее всего страшило меня в разговорах о свадьбе, о будущем, необходимость отдать своего ребенка на игры? А ведь ложь Пита вполне могла обернуться сегодня правдой. Разве нет? Не потрать я всю жизнь на возведение крепких барьеров, таких, что любая мысль о семье и браке вызывает мгновенное отвращение. Цезарь снова не может угомонить толпу, даже после того, как звучит сигнал окончания интервью. Пит молча кивает и возвращается на свое место. Фликермен шевелит губами, однако в поднявшемся гвалте его никто не слышит. И только мелодия гимна, запущенная так громко, что у меня содрогаются даже кости внутри, напоминает нам об идущей программе. Я невольно встаю и принимаю протянутую Питом ладонь. Слезы бегут по его лицу. Интересно, искренние они или нет? Может, это признание, что мы долгое время терзались одними и теми же страхами, как и все прочие победители, как и любая семья в Панеме? Смотрю на публику, а перед глазами встают родители Руты, их лица, скорбящие об утрате. Повинуясь порыву, я вдруг протягиваю руку Рубаке. Пальцы крепко смыкаются вокруг его культи. И тут начинается. Победители по всему ряду берутся за руки. Одни торопливо, как морфлингисты, Вайрос и Бити. Другие неуверенно медлят, но подчиняются остальным, как брутся на Рабии. К тому времени, когда отзвучали последние аккорды мелодии, мы, 24 человека, образовали неразрывную цепь, первый знак единения между дистриктами со времени темных времен. Разумеется, телеэкраны один за другим отключаются и чернеют. Поздновато опомнились. Все уже видели. На сцене тоже творится черт знает что. Прожекторы быстро гаснут, и мы в полутьме бредем в тренировочный центр. Пит провожает меня до лифта. Финикс с Джанной хотят присоединиться к нам, но подбежавшие миротворцы перекрывают им путь, и мы уезжаем наверх в одиночестве. Как только выходим из лифта, мой спутник хватает меня за плечи. Времени не осталось, поэтому лучше сразу скажи, мне извиниться? Нет, — отвечаю я. Конечно же, пойти на такое без моего согласия было не очень благоразумно, однако я рада, что не имела возможности отговорить его от безумной затеи, например, из-за чувства вины перед Гейлом. Зато теперь меня наполняет новая сила и вдохновение. Где-то там, в далеком 12-м, мама, сестра и друзья недоумевают, отчего это вдруг почернели экраны. Всего лишь в полете отсюда арена, где Пита, меня и прочих трибутов ждет неотвратимая кара. Но даже если мы все погибнем в мучениях, того, что произошло сегодня на сцене, уже никто не отменит. Мы победители. Начали собственное восстание, и, может быть, Но ведь может такое быть. Капитолию не удастся с ним справиться. В нетерпении ждем остальных. Но из лифта выходит один только Хеймич. Там сейчас просто бедлам. Всех отослали домой и повтор интервью отменили. Мы с Питом бежим к окну и не можем понять, что творится на улицах города. «Кажется, люди кричат», — уточняет Пит. «Требуют отменить голодные игры?» «По-моему, они сами не знают, чего им требовать», — отзывается Хеймич. «Такого еще не случалось. Для местных жителей даже идея вмешаться в ход шоу сама по себе крамола. Но мы-то понимаем, что президент ни в коем случае не отменит игры». «Да, он прав. Разумеется, Сноу не повернет назад. Ему остается одно — нанести ответный удар и как можно больнее». «А что, остальные уже разошлись?» — спрашиваю я. «Да, им велели. Не представляю, каково им сейчас пробираться через толпу». «Значит, Эфи мы уже не увидим», — говорит Пит, вспомнив опыт прошлого сезона. «Поблагодари ее от нас». «Пусть это будет не просто спасибо», — вмешиваюсь я. «Скажи что-нибудь особенное. Это же Эфи, в конце концов. Передай, она самая лучшая, и мы очень благодарны и любим ее». Какое-то время мы молча стоим, пытаясь оттянуть неизбежное. Потом Хеймич произносит. «Думаю, нам с вами тоже пора попрощаться». «Что-нибудь посоветуешь напоследок?» — спрашивает Пит. «Постарайтесь выжить», — грубовато бросает ментор, повторив нашу старую полушутку. Затем порывисто обнимает нас. Кажется, это его предел. «Идите спать, вам нужен отдых». Хочется сказать ему 1000 слов. Но ведь Хеймич и так все знает. Да еще этот ком, застрявший в горле. В общем, я в который раз позволяю Питу произнести за нас двоих. «Береги себя, ладно?» Мы уходим, но вдруг замираем от голоса ментора. «Китнес, когда будешь на арене...» Он умолкает, нахмурившись так, словно я уже его подвела. «Что?» — обиженно вырывается у меня. «Помни, кто твой враг», — договаривает Хеймич. «Ну все. Идите уже отсюда!» И мы шагаем по коридору. Пит хочет зайти к себе на пару минут, чтобы смыть боевую раскраску, но я его не отпускаю. Что, если дверь между нами захлопнется до утра, и мне придется всю ночь провести одной? И потом, в моей комнате тоже есть душевая. Нет, я не дам ему разомкнуть наши руки. Удается ли нам поспать этой ночью? Не помню. Мы обнимаемся, ударившись куда-то в призрачную страну между грезами и реальностью. Не разговариваем. Каждый боится потревожить другого в надежде подарить ему несколько драгоценных минут отдыха. На рассвете приходят Цинна и Порция. Значит, Питу пора уходить. На арену трибуты поднимаются в одиночку. «Скоро увидимся», — произносит он, чмокнув меня на прощание в губы. «Скоро увидимся», — эхом отзываюсь я. Стилист провожает меня на крышу. Уже на лестнице, спущенной с планолета, я спохватываюсь, что не попрощалась с Порцией. «Ничего, я все передам», — успокаивает Цинна. Электрическая сила заставляет меня примерзнуть к лестнице до тех пор, пока доктор не вводит под кожу левого предплечья следящее устройство. Теперь меня можно в любую минуту легко найти на арене. Планолет срывается с места, и я гляжу в окна, пока их не закрывают особым затемнением. Стилист настаивает на том, чтобы я поела, ну или в крайнем случае попила. Вспомнив о том, как едва не скончалась от обезвоживания в прошлом году и сколько сил понадобится на то, чтобы вытащить Пита, я заставляю себя сделать несколько глотков. Оказавшись в комнате стартового комплекса, я принимаю душ. Цинна заплетает мне волосы в косу и подает одежду трибута. В этом сезоне она состоит из костюма типа облегающего комбинезона, очень тонкая ткань, застежка молнии на груди. Дутого пояса толщиной в 6 дюймов, покрытого блестящим пурпурным пластиком, и пары нейлоновых ботинок на резиновой подошве. Я предлагаю стилисту ощупать материю. «Что скажешь?» — он озабоченно хмурится. «Даже не знаю. От холода или воды она точно не защитит». «А от солнца?» Мне представилась раскаленная пустыня без единого облачка в небесах. «Возможно, если ее обработали. Ой, чуть не забыл». Цинна достает из кармана золотую брошь с пересмешницей и прикалывает ее на костюм. «Вчерашнее платье было великолепно», — произношу я. Великолепно до безрассудства, и он это понимает. «Вот я и подумал, тебе понравится», — отвечает он с натянутой улыбкой. Мы садимся, как в прошлом году, и держимся за руки. А потом раздается голос, приказывающий мне готовиться к подъему. Стилист подводит меня к металлическому диску, аккуратно застегивает молнию под горло. «Помни, девушка из огня», — шепчет он, — «я и теперь готов на тебя поставить». Потом наклоняется, быстро целует в лоб и отступает. Сверху плавно опускается прозрачный цилиндр. «Спасибо», — говорю я, хотя Цинна вряд ли услышит. И поднимаю, как он велел, подбородок. Скоро цилиндр начнет подниматься. «Нет, почему-то не начинает». «Нет, не начинает». Вопросительно поднимаю брови, глядя на Цинну. Тот изумлен не меньше меня и чуть заметно качает головой. Что за странная задержка? Внезапно дверь в комнату распахивается, и появляются три миротворца. Двое заламывают стилисту руки за спину и сковывают наручниками, а третий наносит страшный удар в висок, так что Цинна падает на колени. Однако его продолжают бить кулаками в перчатках с металлическими шипами, оставляя на теле и на лице зияющие раны. Моя голова готова взорваться от крика. Я барабаню по непробиваемому стеклу, хочу прорваться наружу. Наконец миротворцы, словно не замечая меня, оттаскивают бесчувственное тело прочь из комнаты. Остается лишь окровавленный след на полу. Измученная и перепуганная, я вдруг замечаю, что диск начал подниматься. Обессиленно прислоняюсь к стеклу. Но когда бриз подхватывает мои волосы, выпрямляю спину. И как раз вовремя, потому что стекло уплывает обратно. Я на арене. Кажется, что-то случилось с глазами. Земля вокруг слишком яркая и сверкает, и словно приплясывает. Прищурившись, пристально смотрю себе под ноги. У самых ботинок, вокруг металлического диска, плещут синие волны. Медленно поднимаю взгляд. Вода окружила меня со всех сторон. Среди хаоса в голове мелькает одна лишь четкая мысль. Огненной девушке здесь не место.